4. «Ну, знаешь, Геральт», — Лютик приложил ко лбу охлажденную в ведре подкову, — «такого я не ожидал. Какое-то рогатое чучело с козьей бородой, такой косматый болван, а погнал тебя, словно сопляка какого, а я получил по лбу. Глянь, какая шишка!» «Ты 6-й раз показываешь. От этого она меньше не становится». «Благодарю за сочувствие. А я-то думал, рядом с тобой буду в безопасности». «Я не просил лезть за мной в коноплю, а вот держать за зубами свой болтливый язык просил. Не послушался? Теперь терпи». «Молчи, если можешь. Они идут». В комнату вошли Крапивка и грузный Тхун. За ними семенила седенькая и скрученная кренделем бабуленька в сопровождении светловолосой и поразительно худенькой девчушки. «Уважаемый Тхун и уважаемый Крапивка», без предисловий начал ведьмак, «прежде чем отправиться, я спрашивал, пытались ли вы сами что-нибудь предпринимать в отношении вашего черта-дьявола? Вы сказали, мол, нет. У меня есть основания полагать, что дело обстояло иначе. Жду объяснений». Селяне перебросились несколькими словами. Затем Тхун кашлянул в кулак и сделал шаг вперед. «Вы прощения просим, правы. Мы это соврали, потому как совестно было. Хотели сами такого дьявола перехитрить. Сделать так, чтобы он, значит, ушел от нас прочь». «Каким образом?» «У нас в долине», — медленно произнес Тхун, «уже и ранее объявлялись страховиды. Летучие драконы, земные вьюны, бурдалаки, упыри, а громадное паучье и разное змейство. А мы, завсегда супротив энтого гадства, искали совета в нашей книге». «Что за книга?» «Покажи книгу, бабка». «Книгу, глаголю! Книгу! Ей бы лопну сейчас, глуха окипень! Лиля, скажи бабке, чтоб книгу показала». Светловолосая девочка вытащила большую книгу из скрюченных пальцев старухи и подала ведьмаку. «Книжецентой», — продолжал Тхун, «которая в роду нашем уже с незапамятных времен хранится, описаны способы, супротив всяческих чудовищ, колдовства и уродцев, которые на свете были, есть аль будут». Геральт взвесил на руке тяжелый, толстый, обросший жирной коркой томище. Девочка продолжала стоять перед ним, перебирая руками фартучек. Она была старше, чем ему показалось вначале. В заблуждение ввела изящная фигурка, так отличающаяся от ядрененьких тел других посадских девушек, наверняка ее ровесниц. Он положил книгу на стол и перевернул тяжелую деревянную крышку переплета. «Глянь-ка, Лютик». «Старшие руны», — определил бард, заглядывая ему через плечо и все еще прижимая подкову ко лбу. «Самое древнее письмо, каким пользовались до введения современного алфавита. Оно исходит от рун эльфов и гномовых идеограмм. Забавный синтаксис, но так раньше говорили. Интересные гравюры и виньетки. Не часто встречается подобное, Геральт. А если и попадается, то в храмовых библиотеках, а не по деревням на краю света. Откуда это у вас, уважаемый Тхун и Крапивка? Уж не хотите ли вы сказать, что умеете это читать? Бабка, ты умеешь читать старшие руны? Ты вообще-то умеешь читать хоть какие-нибудь руны?» «Чего?» Светловолосая девочка подошла к бабке и что-то шепнула ей на ухо. «Читать?» Старушка показала в улыбке беззубые десны. «Я? Нет, золотенький, не обучена». «Объясните мне», — холодно сказал Геральт, поворачиваясь к Тхуну и Крапивке, — «каким образом вы пользуетесь книгой, не умея читать руны?» «Самая старшая бабка в селе завсегда знает, что в книге есть», — угрюмо сказал Тхун. «А тому, что знает, учит молодую, когда ей уже пора в землю. Сами видите, нашей бабульке уже в самый раз. Тогда бабка пригрела Лилле и учит ее. Но пока еще бабка лучше знает». «Старая ведьма и молодая ведьма», — буркнул Лютик. «Если я верно понял», — недоверчиво сказал Геральт, — «бабка знает всю книгу наизусть? так, да, бабушка?» «Всё-то нет, где уж там», — ответила бабка опять с помощью Лилли. «Только то, что около картинки стоит». «Ага», — Геральт наугад отворил книгу. —